Глава 7. Спецоперация. Лукавое искусство монархических переворотов. Фальк, откинувшись на пластиковую спинку кресла, с нескрываемым интересом разглядывал Семёна, словно у того на лбу червонец нарисовали. Семён терпеливо ждал продолжения разговора, но Фальк начинать беседу не торопился. Оля принялась нервничать, а Хайк, не дождавшись официанта, отправился к буфетному прилавку за пивом и всем остальным. Спросил только у Фалька вежливо. «Пиво будете?» Тот не отказался, и Хайк ушел. «Знаете, Семён...» Выдержав длинную паузу, сказал наконец Фальк. «Вы удивительно похожи на свой портрет. Вернее, наоборот, но это не важно. Талантливые художники в имперском сыскном отделе работают. Молодцы. Придраться не к чему». Семён помолчал, не понимая, к чему клонит его собеседник. Хотя одно уже было ясно. Он, Семён, засветился. Впрочем, это Семёна не пугало. Достаточно было сказать Мару и прощай мир оборотней. «Не волнуйтесь вы так», – Фальк заметил состояние Оли. «Никто вас арестовывать не собирается. Ни к чему оно ни мне, ни вам. Я действительно хочу сделать одно деловое предложение». «Откуда вы меня знаете?» – оборвал его Семён. «О предложениях потом. По роду службы». Фальк чёрный умолк. Хайк принёс пиво в высоких литровых кружках. Фальк взял одну, отпил с удовольствием. «Я состою в Царском комитете народной безопасности, в оперативном отделе. Чины должности у меня сравнительно небольшие, но действую я от имени и по поручению моего прямого руководства. Оно в курсе, что вы здесь, Семён. Собственно, я сам вчера и доложил, лично, без официального рапорта. Так что в нашем управлении мало кто знает о вашем прибытии. На днях к нам поступила ориентировка насчет особо опасного вора Семёна. Внешние данные, особые приметы и портрет. Вместе со списком преступлений. Большой список, должен сказать. Впечатляющий. Сейчас чай с пирожными принесу». В полголоса сказал Хайк Олии. «Подожди минутку». Фальк повернулся к Хайку и попросил. «Вас не затруднит захватить креветок к пиву? С креветками вкуснее будет». Хайк возражать не стал и снова ушел к прилавку. «Так вот, насчет ориентировки». Фальк вернулся к пиву. «Последний раз подобное сообщение мы получали от имперского сыскного отдела лет 10 тому назад. Они тогда бухгалтера Казнокрада ловили, который главную имперскую казну основательно почистил. Поймали, не поймали, не знаю. Впрочем, не о том я». С досадой прервал сам себя Фальк. «Наш мир хоть и считается формально владением империи, но существует сам по себе. Империя не лезет в наши дела, мы в имперские. Оборотней ни в одном мире не жалуют, потому живем мы крайне замкнуто. Как вы поняли, ориентировки имперского сыска у нас редки. И сложно было бы не обратить внимание на присланную новую». Фальк подмигнул Семёну. «Я вчера друга охранника подменял, и как вас увидел, сразу понял. Ба, да это же искусник Семён, тот самый. А с ним компания людей, не оборотней. Тем более, что сегодня ваш товарищ убедительно подтвердил мою догадку». Фальк мотнул головой в сторону Хайка. «Когда у партии о возвратном спросил, у нас даже малые дети знают, кто это». «И кто же?» Семён лениво жевал креветки, одну за другой, потягивал горькое пиво и жмурился на яркое солнце. Отчего-то на душе у него было хорошо. То ли погода так действовала, то ли что другое, Семён не знал. Но ощущение праздника не исчезало. Оля, забыв о пирожных и чае, внимательно слушала рассказ Фалька. Хайк пил свое пиво с отсутствующим видом, думая о чем-то далеком, постороннем. Возможно, о конце света. Слишком уж отрешен он выглядел. «Возвратные – это оборотни, которые используют во время соревнований запрещенные к употреблению препараты. Допинг, если угодно». Фальк выбрал креветку покрупнее, принялся ее старательно очищать. «Препарат улучшает выносливость, увеличивает мышечную силу, укрепляет костную ткань, челюсти и клыки в особенности. Но только в обращенном состоянии. В человеческом облике они не действуют. Почти не действуют. Обнаружить допинг в крови невозможно. Нет таких способов. Хотя исследования в этом направлении ведутся. Иногда после приема допинг-препарата случается неконтролируемый возврат из человеческого состояния в звериное, с потерей разума. Временный возврат, часа на 3-4. Но из-за этот короткий срок возвратный может наделать много бед, потому-то органами правопорядка и ведется постоянная борьба с нелегальными производителями допинговых средств. По правде говоря, безуспешная борьба. Фальк запил креветку пивом. Слишком большие деньги крутятся в спортивном бизнесе. Тот же тотализатор, например. Понятно. Семен видел достаточно фильмов о мафии. Подобных объяснений ему не требовалось. Я вот о чем спросить вас хотел. А как же вы, оборотни, полнолуние переносите? В городе, небось, с миллион жителей будет, а то и больше. Вы ж друг дружку давным-давно поубивать должны были и лошадей всех съесть. А они вон по улицам скачут, живые. Полнолунное обращение у нас под жестким контролем, заверил Семена Фальк. На то есть типовое, одобренное главным царским фармацевтом, лекарственное средство, очень эффективное. Практикуется всеми гражданами во время полнолуния в обязательном порядке. Ну а ежели имеется такое желание, то можно встретить полнолуние в специально отведенных для этого лагерях отдыха, закрытого типа, с круглосуточным егерским контролем. Без фармацевтики встретить. Кстати, лагеря пользуются большим спросом. Под жестким. Семен недоверчиво покачал головой. Вы уж скажете. Под очень жестким. С нажимом сказал Фальк. Потому что сушникам немедленно делают инъекцию, без суда и разбирательства. Смертельную? Ахнула Оля. Зачем же? Удивился Фальк. Обычную, блокирующую способность к обращению. Навсегда блокирующую. Потому-то никто и не рискует. Хотя, конечно, всякое бывает. Подумаешь, не сможет больше нарушитель в зверя превратиться. Пожала плечами Оля. Тоже мне беда. Жить-то он все равно будет. Милая девушка. Фальк вздохнул. Для оборотня потерять способность к обращению равносильно тому, как если бы вы, скажем, перестали получать удовольствие от секса и утеряли способность к деторождению. Жить-то вы будете, не так ли? Но ущербное. Оля вспыхнула, Семен нахмурился. Простите, если я что не то сказал. Поспешил извиниться Фальк. Я забыл о ваших человеческих условностях. Мы к вопросам продолжения рода относимся гораздо проще. Без ханжинских недомолвок. У людей такая сложная этика. Давайте ближе к делу. Остановил его Семен. Извинения приняты. Какое у вас к нам предложение? К делу так к делу. Фальк достал из кармана свежий платок, промокнул усы. Сегодня ночью будет проходить финальное соревнование на муравьиной плеши. Это стадион такой, за городом. И по традиции на финале будет присутствовать сам царь. Он и вручит главный приз победителю. Имеются сведения из верных источников, что во время проведения данного соревнования некие лица планируют устроить крупный террористический акт с возможным применением разрушительной магии, который необходимо предотвратить. Мое руководство обращается к вам с настоятельной просьбой принять участие в превентивно-охранных мероприятиях в целях обеспечения целости жизни царя и граждан. Фальк явно утомился от такого обилия казенных фраз. Видимо, не привык произносить их. Сразу потянулся за пивом. Запить сказанное.